Глава восьмая. Пары. День был очень трудным. Аня подняла глаза от стола в большой, залитой солнцем кухне и уставилась в окно. Сегодня она не работала над рукописью, которая после ее возвращения из Японии несколько недель назад медленно, но неуклонно распухла. Вместо этого она, по ее собственному выражению, делала домашнее задание по математике. Она рассчитала, что сможет получить за квартиру около миллиона, может быть, немного больше. Затем, если она продаст обстановку, некоторые вещи, которые оставил ей отец, были очень хороши, она сможет получить еще около 150 тысяч долларов. Если вложить эти деньги и не трогать их, она вполне сможет рассчитывать на ежегодный доход 100 тысяч. Тогда она оплатит школу для Сильви, и еще немного останется. При бережливом использовании эти деньги смогут обеспечить будущее Сильви до конца ее дней. Было не совсем ясно, где и на какие средства будет жить сама Анни. Она могла бы продать дом бабушке, но ей очень не хотелось этого делать, да и в любом случае много это не даст, и, кроме того, она хотела бы оставить его для мальчиков. У нее еще было немного наличных денег, их может хватить на то, чтобы снять скромную квартирку на год или чуть больше. Она сможет снять студию примерно за 1000 в месяц. А что потом? Мысль о том, что она, разведенная, живет в комнатушке, напоминающей спичечный коробок, всего на несколько сотен в неделю, испугала ее. Она могла бы переехать в менее дорогое место, но куда? Все, кого она знает, живут здесь, ведь она прожила в Нью-Йорке всю свою жизнь. Конечно, Аарон получит приличную выплату за свою долю в агентстве, хотя все подробности еще не были оговорены, и часть этих денег пойдет Сильви. Анни невольно улыбнулась. Продав Бренди некоторые антикварные вещи Билла, Элис удалось отомстить ему. Она смогла положить начало карьере Бренды и выплатить часть денег за обучение Сильви. Аарон, однако, сказал ей, что ему нужны средства, чтобы открыть свою фирму. И Анни решила никогда больше не зависеть от него. Она сама позаботится о Сильви. Она встала и начала бродить по квартире. Был ясный день, но чистое небо не могло приободрить ее. Мысль о том, что придется жить в темной комнате, без этого света, без этого вида, этого уюта, была для нее невыносима. Вот почему она отложила все финансовые заботы на потом. Но было ясно, что она должна что-то сделать по этому поводу. Она не возьмет деньги у Элис, не возьмет ничего у мистера Танаки, хотя она очень обрадовалась, узнав, что он собирается перечислить деньги для Сильван Глейдс и должен был с этой целью подписать доктору Геншер бумаги для поездки в Японию, чтобы обсудить возможность создания там еще одной школы. Поэтому она должна была отказаться от всех обещаний Аарона выплатить долг. Нет, она должна сделать что-то по этому поводу сама. Шелковистый ковер приятно ласкал ее босые ноги. Ярко блестел обеденный стол темного красного дерева. В новой квартире не будет места для обеденного стола. Она прошла через гостиную в оранжерею. Ее любимый бонсай, ее клен, казалось, приветствовали ее, покачивая кронами, когда она проходила мимо них. Они всегда были ее друзьями, свидетелями того, как она здесь выросла. Она нежно погладила маленький красный листочек. Они не смогли бы жить без теплицы. Не будет больше бонсай. Анни вышла на террасу. Легкий ветерок шевелил ее волосы. Глаза у нее наполнились слезами. «Мне следовало бы радоваться, что я могу продать все это», — подумала она. «Это удается очень немногим. Я смогу обеспечить всех трех моих детей, сделать их здоровыми и счастливыми. Я не буду голодать. У меня есть хорошие друзья, и, возможно, у меня есть талант. Я сама отвечаю за свою жизнь и делаю для этого необходимые шаги. Кажется, я нравлюсь хорошему человеку, и он мне нравится. Это больше того, что могут иметь многие люди. Я должна быть благодарна за это». Но она не испытывала этого чувства. В этот момент она думала только о себе и ощущала себя очень несчастной. Она села на террасе и заплакала. Вечером того же дня Анни и Мигель обедали вместе в кубино-китайском ресторане на пересечении Колумбус-авеню и 94-й улицы. Так далеко обычно не забирались ни юппи, ни другая молодежь разного толка. Ее мрачное настроение постепенно прошло после того, как они выпили какого-то дорогого вина, и Мигель рассмешил ее. Он рассказал ей, как продвигаются дела с Морти Кушманом, считая, что у него есть шанс заставить того предстать перед большим судом, а также полагая, что он сможет предъявить серьезное обвинение Джиллу Гриффину. Это не решало ее проблем, но, безусловно, подняло настроение. Как говорил ее отец, только сильные добиваются справедливости. Она решила быть сильной. После обеда они прошлись по проспекту Колумба и зашли в музеум-кафе выпить по стаканчику. Анни редко выбиралась за пределы Вестсайда. Эта часть города казалась моложе, беспокойней, неистовей, этнически более разнообразной, чем ее спокойное окружение. Может быть, она смогла бы найти себе квартиру здесь? Но она вынуждена была признаться, что одной ей здесь было бы неспокойно. Но сейчас она была не одна, а с очаровательным мужчиной. Они шли по проспекту, взявшись за руки, и она чувствовала себя частью этой суетливой толпы. В то время как Мигель вел ее по мощеной дорожке мимо планетария, она поняла: должно что-то произойти. И была рада этому. «Тебе холодно?» — спросил он, чувствуя, что она дрожит. «Отвезти тебя домой?» «Я не хочу домой. Мне сейчас там очень грустно. Я знаю». Он сочувственно посмотрел на нее. «Мне дома тоже очень грустно». Он помолчал. «Мне бы хотелось побыть с тобой наедине». «Да, я тоже хочу этого. Но мне не хотелось бы приводить тебя к себе домой. Это не мой дом. Это только место, где я сплю. Там все будет не так». Она улыбнулась ему. Ей припомнились моменты близости с Аароном, превратившиеся в постоянные перебранки, что и привело ее к доктору Розен. Она нервничала, но в то же время была уверена, что с Мигелем у нее не будет проблем. «Это потому, что я не схожу по нему с ума», — подумала она. «Все просто». Она так долго злилась на Аарона, что не могла расслабиться ни на минуту. «Если бы я смогла расслабиться», — подумала она, — «я, наверное, убила бы его». Он обращался с ней просто ужасно, но долгое время она отказывалась понимать это. Она посмотрела на Мигеля, потом взяла его за руку и остановила такси. «Я знаю, куда мы можем поехать», — проговорила она быстро, как будто ее осенило. «Пожалуйста», — сказала она таксисту, — «отвезите нас в Карлайл». Они стояли в лифте близко друг к другу. Ключ от номера 705 болтался в руке Анни, касаясь бедра Мигеля. Ее руки были холодными, как всегда, а сердце было готово выпрыгнуть из груди. Молча они прошли через холл. Она легко вставила ключ в замок и открыла дверь. «Мигель», — произнесла она, когда они вошли в комнату, — «я волнуюсь». «Я тоже». «Я делаю это не каждый день». «Я тоже». Я никогда не была ни с кем близка, кроме мужа, после того, как вышла замуж. «Я тоже. Я имею в виду не твоего мужа, а мою жену». «Правда?» Почему-то Анни полагала, что у мужчин обязательно должны быть любовницы. Мысль о том, что у Мигеля никогда не было любовницы, не успокоила ее. «Я все еще считаю, — с удивлением призналась она себе, — что именно мужчины должны позаботиться об этом». Она вспомнила, как это легко получилось у Аарона в Бостоне. Так легко и так неудачно. Она шагнула к Мигелю, взяла его теплую руку в свою холодную и мягко подтолкнула к краю постели. — Ты такая холодная! — воскликнул он. — Согрей меня, — попросила она. Он улыбнулся и поднял обе ее руки к своему лицу. — Это парадиз, — сказал он, целуя ее ухо. — Анни парадиз? — Святой Михаил в парадизе. — Еще нет, но скоро будет. Он наклонился и поцеловал ее ладони. Его дыхание было теплым. Оно так приятно щекотало ее. Их губы осторожно слились, а затем он нежно опустил ее на кровать. Бренда лежала на спине на широкой белой кровати, положив руку на живот. Он стал заметно меньше. Она чувствовала бугорки по обе стороны ее округлого животика. Когда она обнаружила первый бугорок, она очень испугалась. В ее семье опухоли означали рак. Но когда она ощупала вокруг и обнаружила еще один, то громко рассмеялась. Несмотря на охвативший ее испуг, она поняла, как смешно не узнать собственную тазобедренную кость. Она повернула голову и посмотрела на спящую около нее Диану. Бренда улыбнулась. Было приятно смотреть на лицо Дианы, которая во сне становилась совсем детским. Без грима, со спутанными волосами цвета соломы, она была похожа на девушку с фермы. Бренде не верилось, что эта блестящая женщина, эта смешная, смекалистая девушка действительно любила ее и любила такой, какая она есть. Бренда могла признаться, что в последнее время она становилась все лучше и лучше. Дело было не только в уменьшении веса. Ей казалось, что впервые в жизни она была уверена в себе и могла объяснить свои чувства, а не только вставлять шпильки в разговоре. Лучше всего было то, что Диана всегда внимательно слушала и, видимо, не считала ее ни сумасшедшей, ни безрассудной. Она прикрыла плечо Дианы простыней и подоткнула ее. Бренда была счастлива. У нее были деньги, новая работа, хорошие друзья. Она вновь обрела уважение к себе, и она была любима. «Как долго может это продлиться?» — подумала она и нахмурилась. Цинизм был присущ той старой Бренде. Сейчас же она считала его признаком отчаяния. Она сказала себе: «Сколько продлится, столько и продлится». У некоторых людей этого вообще никогда не бывает. Ты одна из самых удачливых людей. Ну, ладно. Кто бы еще назвал себя удачливой, проснувшись однажды утром, женщиной средних лет, разведенной, толстой лесбиянкой? Спросила себя Бренда. Ну, может быть, уже не совсем толстой, может быть, просто полной. Но все остальное верно. Лесбиянка, гомосексуалистка, голубая, как там еще? Бренда Кушман, гомосексуалистка. Она повернулась и еще раз посмотрела на Диану. Если любовь к Диане делает ее лесбиянкой, что ж, она гордится этим. Потому что любовь к Диане — это великая вещь. Тони и Анжеле Диана, видимо, тоже нравилась. Она не знала, догадываются ли они о чем-нибудь, но до сих пор она скрывала от них все, что касается секса. Надо сказать, она вообще в последнее время виделась с детьми очень редко. Только вчера Тони сам позвонил ей, а Анжела жаловалась, что редко видится с матерью. Брендер смеялась над тем, что все повернулось на 180 градусов. Ну, возможно, раньше она и следила за ними как-то чересчур строго. Сейчас она была очень занята и не могла влиять на их жизнь так сильно, как раньше. Работа в Paradise Lost ей чрезвычайно нравилась, и она чувствовала, что занимается действительно полезным делом. А секс? Даже сейчас, хотя она лежала в темноте, Бренда покраснела. Она никогда раньше не думала, что секс может быть таким гармоничным, таким чувственным и в то же время таким романтическим. Бренда покачала головой. Если она была с отклонениями, если она была гомосексуалисткой, называйте как хотите, значит, она была такой. Это было в ней с раннего детства. Вот такой она была и больше не собиралась отказываться от самой себя. Она молилась только об одном — чтобы Диана продолжала любить ее. Потому что любовь, как бы она ни возникала, всегда была чудом. Джилл вытянулся в широком удобном кресле салона первого класса. Как всегда, он купил два билета с тем, чтобы никого не было рядом, и никто его не беспокоил во время 18-часового перелета от Токио до аэропорта Кеннеди. Наше время даже в салоне первого класса вы могли наткнуться на какого-нибудь идиота. Но самое главное, благодаря этой предосторожности никто не узнает, как он ужасно боится летать. Даже Кингстон. Особенно Кингстон, который может разболтать об этом в конторе. Стюардесса предложила ему одеяло. Эти восточные женщины очаровательны. Они просто созданы для того, чтобы прислуживать. Джилл взял два одеяла, сказав ей, что немного простудился и хочет выспаться. Затем он принял две таблетки секанала и запил их глотком шампанского. Хуже всего он переносил взлеты. Он переживет этот момент и тогда отключится. Он вспомнил свои встречи за эту последнюю неделю и нахмурился. Поездка, которую предполагалось завершить в 6 дней, заняла более 3 недель. Восточные мужчины не были очаровательными ни в малейшей степени. Они напоминали шумных маленьких обезьянок, но ему удалось совладать с ними и преодолеть дьявольские трудности. Вначале, несмотря на огромное вознаграждение, японские банкиры не решались сотрудничать с американцем, готовым забрать один из их банков. Он представил им свои предложения, заключающиеся в том, что он собирался купить My Baby, продать несколько филиалов. Потом они заберут оттуда все свои вложения, но тем не менее сохранят за собой главное доходное звено. Это был классический пример того, как можно в одно и то же время и съесть пирог, и сохранить его. В конце концов, жадность одержала верх, как это часто бывало с их американскими коллегами. Единственное, что беспокоило его, так это пропажа этой чертовой папки. Мэри клялась, что положила все бумаги в портфель, который он взял с собой. Тем не менее, некоторые документы отсутствовали. Сам он не мог потерять их. В этом он был уверен. Когда он уходил, у нее были дурные мысли. А если она сердилась, она могла сделать все, что угодно. Назло. Он заерзал в кресле. Причиной этому был не только взлет. Возможно, в интимных отношениях эти три недели пойдут им на пользу. Было время простить и забыть. Он сожалел о случившемся. Он решил не повторять те ужасные ошибки, которые у него были с Синтией. Это было бы глупо. Не в его духе было бить женщину. Он повернулся и посмотрел на дипломат, лежащий рядом. В нем находилось изысканное, длинное, жемчужное ожерелье в три нитки. Рождественский подарок для Мэри — знак примирения. Он сожалел о случившемся и желал утешения в объятиях Мэри. Он любил ее. Этот печальный инцидент, конечно, забудется. Он справился с японцами, он справится и с Мэри, а потом он провернет эту затею с My Baby. Кингстон уже запустил это дело, и он твердо решил настоять на своем. И тогда он без сомнения будет царем горы. Никто еще не срывал такого куша. Другие рядом с ним выглядели просто начинающими игроками. Но дело было не только в деньгах. Важен был престиж. Это дело заставит их всех признать его. В это время Мэри лежала одна в большой кровати под балдахином в квартире на 5-й авеню. Было около 5 часов утра по нью-йоркскому времени, но Мэри не спала. Около нее на наволочке все еще лежал пакет со льдом, которым она пользовалась, чтобы убрать синяки под глазами. «Только я и мой пакет со льдом», — подумала она мрачно. Потребовалось около 2 недель, чтобы спала опухоль, но до сих пор она все еще продолжала лечение. Какое унижение показываться в таком виде на работе, идти на собрание благотворительного комитета, сидеть с Гунилой Голдберг и Бетти Блуже с отекшим глазом. Вначале синяк был ярко-лилового цвета, потом зеленого. Когда прошло больше недели, он стал отвратительно желтого цвета. Даже сейчас, лежа одна в постели, она испытывала горькое чувство стыда, вспомнив, как все смотрят на нее, а затем быстро отводят глаза. Благотворительный вечер должен быть еще через 2 недели, но она не могла представить себе, как пойдет на него. В течение многих лет она планировала, лезла из кожи вон, подлизывалась к стольким идиотам, пробивалась наверх, чтобы быть в центре высшего общества, в мире богатства, власти, таланта и успеха. Она не была особенно красивой и не обладала необыкновенным талантом. Поэтому она просто работала изо всех сил, надеясь, что когда-нибудь представится удачный случай. И вот когда она уже была близка к достижению цели, должно было случиться вот это. Что же ей теперь делать? Оставить Джилла и попробовать действовать самостоятельно? Она не настолько глупа, чтобы поступить таким образом. Она знала, что ее держат здесь из милости. Гунилла, Анни Парадис, Лалли Сноу, Бетти Блужи. Все они будут выжидать, и смотреть, сможет ли она выдержать. Понадобится по меньшей мере несколько лет для того, чтобы укрепить свои позиции. Но как она может оставаться с Джиллом? Как она может это сделать? Ей все еще не верилось, что Джилл мог ударить ее, что у него хватило на это наглости. Даже Бобби, несмотря на все его недостатки и всю его глупость, даже Бобби ни разу не посмел ударить ее. Мэри лежала на кровати с резным орнаментом, которое стоило 100 000 долларов, в апартаментах, в которых каждая комната стоила почти 1 000 000 долларов, и понимала, что она еще никогда не чувствовала себя такой жалкой и такой обиженной, так ужасно обиженной. Как мог человек, который ее любит, так поступить? Она не могла уснуть и не знала, что ей делать.